но она растерялась и не успела показать курьезный силуэт мужу. А теперь уже никогда не покажет, даже если они отправятся туда вместе. Как только Мина представила, что будет путешествовать с кем-то, не Марком, малознакомым, потеющим в тесном купе и цокающим языком после обеда, озеро Гелиоканта растеклось по Испании огромным соленым морем, затопив одноименный городок, в гостинице которого она планировала остановиться. К окнам просторного, похожего на их тосканские номера, вплотную поступила отливающая стальным лезвием даль. Влажные вздохи, ответы поплыли по комнате. В сапфировой глубине зазывно сверкало холодное острие, и стоило только взобраться на подоконник. Правую ногу зажала мышечной судорогой, и она, не доплыв до горизонта, захлебнулась соленой влагой, вынырнула, и только тогда очнулась, вытерла носовым платком лицо. На улице стемнело. То ли прошло много времени, то ли от мелкого весеннего дождя, все еще холодного, мурашки по стеклу и вдоль позвоночника. Хлопнула, впустив пятнающего ковер мокрыми туфлями, Марка входная дверь. Он помог ей подняться и, пристроив ногу на низенький столик, начал массировать лодыжку, сначала медленно и аккуратно, потом сильнее и больнее, потом опять нежно, едва касаясь бледными пальцами. Мина, глядя на ровные дуги светло-русых бровей и просвечивающий голубоватой кожей пробор, наконец вспомнила мысль, от тяжести которой чуть не погибла, захлебнувшись слезами. Она обречена. Никогда, никогда она не сможет оставить Марка. Оставить круглым, без копейки в кармане, сиротой мужа, который так элегантно носит светлые костюмы и заказывает в ресторане обед. Она будет скучать даже по запаху его ужасного табака с яблочным привкусом на губах от кальвадоса. К тому же она об этом почти забыла за годы семейного благополучия. Если ее никто от Марка не полюбил прежде, где гарантия, что полюбит сейчас? Она была абсолютно одиноким человеком, и он по-своему заменил ей отца и мать, а кое в чем и тетю Агату. Мина пошевелила, проверяя судорогу пальцами, заметив, что на мизинце порвался чулок, и поцеловала Марка в склоненный затылок. Однако решение не давалось так просто. Конечно, разум подсказывал ей, что было бы недальновидно отказываться от близкого человека ради неизвестного ребенка. Вот ее, например, с родителями связывали обычные формальные отношения, и хотя те были в меру своих возможностей заботливы и добры, особой благодарности она к ним не испытывала. И все же она слишком долго играла в эту игру, чтобы так просто бросить полюбившуюся забаву. Прелестный малыш появлялся то в парке на детской площадке, то в кондитерской. Он подрос, и у него проявилась походка Марка, неряшливая и легкая, такие же выгнутые арочкой брови. Тогда она придумала для себя другую игру, в запечатанную монашку. Но от этого стало еще хуже. Не уйдя в монастырь, она превратилась в богомолку-странницу, обреченную на вечное скитание бродяжку, и перестала как следует одеваться, при разговоре опускала в пол глаза, а спала, вытянув руки вдоль тела, на спине, легонько похрапывая. Не сразу заметивший перемены в жене Марк пригласил для консультации психиатра, который прописал режим, прогулки и лекарства, от которых Мина действительно вскоре пошла на поправку. Правда, от таблеток она долго спала днем и плохо засыпала вечером, но Марк придумал по ночам читать страшные сказки, и они одинаково наслаждались уютом и трепетом, когда вместе с переворачиваемой страницей оживали чудовищные персонажи, бегущие от яркого ночника. Мина сворачивалась в улитку, прилеплялась к теплому и крепкому Марку и на третьей странице спокойно засыпала, а Марк выходил покурить в гостиную.